сейчас сдохну». Бес лежал на спине, вслепую пытаясь нащупать меч. Его припухшие пальцы обхватили рукоять. Пальцы уже не сжимаются. Жесть. Тренер поднял левую руку, вырисовывая в воздухе плетение круга. Магия земли, малый камень. Демону в ногу влетел галыш. «Вставай, гаденыш!» — крикнул наставник. Бес все равно лежал на песке, не имея сил встать. Да и за прошедшее время он привык к боли, и какой-то камень не вызвал в нем бурю эмоций. Так что он просто повернул голову к наставнику и буравил его злобным взглядом. Рядом с демоном присела на корточки синеволосая Стелла Ди Мартинус. «Стелла, отойди от него!» — пока спокойно сказал тренер. «Все нормально, наставник!» — ответила девчонка. «Он даже пошевелиться не может. Что он сделает лучшей ученице курса?» — иронично ответила Ди Мартинус, вызвав неоднозначную реакцию у студентов, кого зависть, у кого раздражение. «Демон!» — произнесла Стелла, тронув его за раненое плечо. «Хочешь, я заберу тебя к себе?» Надо было видеть застывшие лица студентов и наставника. Да и сам бес не удержался и повернул голову, посмотрев в глаза девушки. «Тебе ведь больно», — сказала она тихо. Стелла с нескрываемым любопытством заглядывала в алые глаза демона. «Почему не сдашься? Зачем так упорно сражаешься?» Студенты пытались услышать, что говорит синеволосая красотка, но, будто по волшебству, ее слова унес подувший ветер. Бесенок сглотнул. «Она серьезно. Парню стало не по себе. Кто-то впервые спросил, какого ему тут, и больно ли от всех этих ран. Эмоциональный ком собрался в маленькой зеленой груди. Странно, но в уголках его алых глаз собрались слезы. Он закрыл глаза. Мужчины не плачут. Эмоциональный ком был проглочен вместе с жалостью к себе. Что со мной? Эта девчонка застала меня врасплох. Что ты несешь, Мартинус? Влезла Эльза, увидев, что все молчат на сверхстранное предложение забрать беса себе. А что такого? Встала Стелла и повернулась к своей сопернице. «Я честно оплачу Академии за его жизнь золотом, хотя уверенно хватит и серебряных монет», — хмыкнула Ди Мартинус. «Оформлю все бумаги и готово». Девушка опустила меч острием в песок и прокрутила его за рукоять как сверло. «Так что я забираю его себе, ведь Академии он скоро станет бесполезен». Глаз Ванштейн буквально задергался. «Что если бес научится говорить и расскажет о ее поцелуе?» «Нет». «Нужно убить его. Я не могу отдать его тебе», — ответила холодно Ванштейн. Студенты ничего не понимали. Наставник и вовсе стоял и чесал голову в недоумении. Бес лежал на спине, не в силах встать. Он совсем ничего не понимал. Зачем он понадобился синеволосой девчонке и почему красноволосая вдруг лезет? Хотя, судя по той реакции после его шалости с поцелуем, Ванштейн хочет его убить. Скорее всего так. Мартинус улыбнулась. «Я же не говорю, что прямо сейчас заберу его себе. Можете тренироваться», — сказала спокойно девушка и отошла в сторону. Среди студентов раздались шепотки. Второй и третий курс тоже были уже в курсе соперничества двух особ. Хотя соперничала больше Эльза, сколько она ни старалась, не могла догнать заучку Стеллу. И это ее просто выворачивало. «Шон, на исходную», — решил наставник разрядить обстановку. А он так рассчитывал использовать демона еще как минимум месяц. Что ж, скорее всего отпрыск семьи Ди Мартинус добьется своего и заберет зверушку. Нолов ведь уже забрал кто-то из аристократов, выкупив их за весомую сумму у Академии. Шон сплюнул жирный плевок и встал напротив лежащего беса. Юноша хотел отомстить темному отродью за случай в холле Академии, когда его высмеяли за причиндалы, которые у демона были слишком большими для его возраста и комплекции. Поначалу девки то и дело бросали взгляды на его, сплюнул Шон еще раз, качан, но вскоре, вроде как привыкли. И где справедливость? По человеческим меркам у Шона все нормально. Бес приподнялся на локте, кровь стекала из его зубастого рта. Под глазом был черный синяк и глубокие царапины на щеке. Тело знобило и бросало в жар. Пот смешивался с кровью и пылью. Он и правда был похож на грязного монстра, побитого, дурно пахнущего, но... Вопреки его нелицеприятному состоянию, он улыбнулся. «Зачем я сражаюсь? О чем эта девка? Я сражаюсь за себя. За что же еще?» Пальцы беса схватили скользкую и шершавую от песка рукоять меча. Он, игнорируя боль, рванул на вставшего в стойку студента. Бес столкнулся клинком с клинком Шона. Человек пыхтел от натуги, не ожидая такой прыти от демона. Бес нырнул под вражеский клинок и воткнул свой кашкадер в ступню студента. «А-а!» закричал тот боли. Второй замах в сторону живота раненого Шона, и клинок беса был остановлен наставником. Хлесь. Прилетела бесенку пощечина. Мальца перекрутила по песку несколько оборотов, и он отключился, улетев в страну темного Морфея. На его грязном теле, в районе груди, выгравировалась черная татуировка. «Тащите туши к артефакторам!» — выкрикивал команды генерал Гидлус, указывая на убитых медведей клана тяжелой лапы. Никто не выжил из зверолюдей, ни гвардейцы, ни пехотинцы. Всех покромсали буквально на куски. «Ты как, Фазах?» — подошел Гидлус к сидящему лейтенанту. Ванштейн прислонился к стенке здания и сидел с опущенной головой. «Выглядишь хреново, кха!» — сплюнул лейтенант кровь, цвет которой был сероват. Воин растер плевок сапогом. «Потрепало, в битве», — говорил он с остановкой, воину не хватало воздуха, голова кружилась. «Отведите лейтенанта домой», — отдал команду генерал. «Я сам справлюсь», — ответил через боль Фазах и встал, держась за бок. Он, чувствуя нечто странное внутри, направился через переулок в сторону дома Персефоны. Лейтенант прошел несколько минут, как почувствовал анемию по всему телу. Воздух. Ему было нечем дышать. Мужчина схватился за горло, ненароком увидев вместо пальцев виднеющиеся костяшки фалангов. «Каха!» — хрипел Фазах, пытаясь вдохнуть воздух через силу. Вены на шее вздулись, капилляры в глаза лопнули. Лейтенант свалился в кучу мусора, в одном из многочисленных переулков второго уровня Нефидорса, так и не дойдя до любимой Персефоны. Бесенок так и не пришел в себя от еще пары ударов, как было обычно. «Ладно», — почесал репу наставник. «Грузите демона и обратно в лабораторию». «Стелла, а ты куда?» — перевел учитель взгляд на собирающуюся покинуть полигон девчонку. «Так договариваться насчет беса, наставник», — изогнула синюю бровь студентка. «Тренировка еще не окончена». Не хотел мужчина, чтобы его потом журили за нарушение дисциплины на занятиях. «Ладно, о», — протянула грустно Димартинус. «Разделитесь на команды по 5 человек», — сложил тренер руки за спину, подобно мастеру боевых искусств. «Устроим интересное состязание». Беса потащили обратно в его темное пристанище. «Животный уголок», как порой шутит магистр Штрук. Демоненок отдаленно слышал голоса студентов. Похоже, его вид больше не удивлял учеников Академии, а значит, его существование в стенах Белого Рассвета теряло свою практичную ценность. Возможно, Димартинус была права, что бес вскоре будет бесполезен для Академии и его просто-навсего убьют. А тут, эта особа аристократических кровей готова выложить за понравившуюся зверушку кучку серебряных монет. Все будут довольны. И Академия, и Раду Мартинус при этом угодят. «Подсоби, Грил», — пыхтел ученик, пытаясь вытащить окровавленного демона из транспортной клетки. «Ух», — поднатужился напарник. «Он стал тяжелее, что ли?» Ребята протащили его по полу, оставляя красный кровавый след в виде разводов. Они забросили мальца в крайнюю клетку лаборатории. «Фух», — смахнул Грил капли пота, искривился, когда увидел свою испачканную одежду. «Боже, ну что за мерзость!» «Слышь, Грил», — вытирал руки и напарник, — «а бес не подох ли часом?» «Нет», — ответил ученик, он слышал тихое дыхание демоненка. «Вместо глупых вопросов лучше найди, чем вытереть руки». Младший студент заозирался и поднял серую ткань с корзины. «Твою мать!» — заорал он от неожиданности, увидев серо-рыжую крысу. Грил подскочил и поймал пищащего грызуна. Он не боялся мышей и крыс. Просто они были ему мерзки. Студент глазами отыскал большую банку для змей и бросил туда пойманную воровку, закрыв специальной крышкой с отверстиями для воздуха. «Может, прибьешь ее?» — спросил напарник, неприятно щеря лицо после нелепого испуга. «Ты совсем дурак», — одарил Грил его презрительным взглядом. «А если она здесь стащила что-то? Или сгрызла? Кого будет винить старый Штрук?» «ГМ», — задумался младший фехтовальщик и получил затрещину от Грила. «Дурья твоя голова. Того, кто тут был». Он потряс банкой с крысой. «И если тут и правда что-то пропало, то мы предъявим старику доказательства нашей невиновности». «Понял», — чесал голову младший студент. «Понял он», — хмыкнул Грил. «Бери клетку и отнеси обратно на склад. Я закрою крысу». Студент послушно взял переносной ящик и направился из лаборатории. «Куда тебя примостить?» Грил посмотрел на клетку беса. «Не-е, еще сожрет тебя этот демон». Студент открыл клетку рядом с бесом и поставил банку так, чтобы бес никак не дотянулся до нее лапой или ногой. «Во, пойдет». Студент закрыл клетку и воровито оглянулся на лестницу. Сейчас, в лаборатории, он был один. Парень сглотнул ком и подошел к настойкам и порошкам. Он осторожно вытащил из банок редкие коренья и ингредиенты, добытые из опасных животных, и засунул все во внутренний карман учебной формы. Грил выскочил наружу, теперь он достигнет ранга умелец намного быстрее. А если уж не даст ума украденным предметам, продаст их и прогуляет в доме у тех розовой лилии. Тоже неплохо. Глава 11. Бесенок пришел в себя. На его побитом теле красовались десятки кривых рубцов, многие из которых были более чем глубокими и широкими. Молодой демон лежал на спине, не в силах перевернуться от непрекращающейся боли. Его небольшая грудь медленно поднималась вверх, чтобы раны жгли меньше от каждого вдоха. Алые глаза безэмоционально смотрели в потолок уже привычной темницы. Бесенок попытался высморкаться, из носа потекла кровь вместе с кусочками запекшейся. Дышать стало легче. Столько вопросов крутилось в его зеленой голове. Почему он здесь, как попал в этот мир, и кто поступил с ним вот так, забросив его в тело беса? Демон закрыл глаза, пытаясь нормально поспать, но из-за гуляющей по телу боли, это казалось невозможным. Бесенок приподнялся на локти и подвинулся к задней стенке решетки, оперевшись головой на холодные железные прутья. «Я не сдамся. Подумаешь, режут наживую и пинают как дворнягу. Не так и страшно». Его алые больные глаза были полны решимости. В прошлой жизни парень побывал во многих передрягах и со временем стал относиться ко всему слишком просто, не желая все усложнять. Но при всей своей простоте он не был глуп. «Зачем я понадобился той синеволосой? Кажется, ее имя Стелла». Демон вспомнил девчонку, решившую его выкупить. Не за красивые же глазки демоненка. Ведь глазки у него были как у лютого злодея. Так что явно не за них. В животе заурчало. Мальцу хотелось есть. Он заозирался в поисках еды, понимая, что бесполезно, все равно из клетки не выбраться. А, удивился бес, увидев в соседней клетке крысу в большой стеклянной банке. Слюна непроизвольно упала в пищевод. «Не, я не могу», — отвернулся он от крысы. «По крайней мере пока». «Тунг, тунг», — бился пойманный грызун на стенке банки. «Что, малявка?» — повернулся к ней демон с уставшим взглядом. «Тоже в клетке, как и я. Не очень здесь». «Да». Серо-рыжая крыса уставилась на него довольно милой мордочкой, будто понимая. Хотя бес и подумать не мог, что из-за способности диалектум грызун понимает его слова, или их примерный смысл в ее понимании. «Чего ты так смотришь своими глазенками?» Бес с интересом наблюдал за сидящей крысой, внимательно наблюдающей за ним. «Надо же, я говорю с крысой!» Закатил демоненок глаза. «Совсем башку отбили. Пи-пи-пи!» Пропищала крыса. Алые глаза демона стали округляться с каждой секундой. Он отчетливо расслышал. «Дать, свобода, служить». Бес почесал в ухе грязным пальцем. Потер глаза. И закрыл их, пытаясь заснуть и думая, что все это лишь наваждение. «Нет», — сказал он громко, все-таки распахнув глаза, и снова посмотрел на крысу. «Этот мир непростой, подумаешь, крыса говорит». «Эй, крыса», — обратился зеленый бесенок к рыже-серому грызуну. «Скажи что-нибудь. Мне же не показалось. Пи, раб, не понял бес, ты обзываешься что ли? Ты так-то тоже здесь не принцесса», — хмыкнул демон. «Пи-пи-пи, что, из знатной семьи крыс? Ха-ха-ха», — прыснул от смеха бес. «Ай, черт», — провел он ладонью по животу от боли. «Это все из-за тебя», — буркнул бес, показывая на пальцах кровь. Раны снова раскрылись. «Пи-пи, повтори, тебя из-за банки плохо слышно», — проворчал демон. Крыса сощурила голубые глаза. Бес глумился над ней. Первые слова он же прекрасно слышал. «Пи-пи», — все же решила она переспросить. «Нет, не на мясо меня здесь держат», — ответил демоненок. «Хотя если как отбивное, то да, ты права. Пи-пи, я тоже не совсем понимаю». Потер он глаза, с его черных волос падал песок при каждом сказанном слове. «Пи, что, спасти за контракт? Пи». Маленькая печать расплылась на груди беса, как черная тень, в районе сердца, и точно такая же проявилась на шерстяной груди крыски. Бес так и не заметил этого из-за заплывшего глаза. Правым, который был относительно цел, он смотрел на грызуна. «Какой еще контракт?» – проворчал демон, вспомнив заключенные им денежные контракты в своем мире. «Я и так тебе помогу, если получится». Демон понимал ее положение. Конечно, ему было жаль грызуна, попавшего в беду. Они были в схожих ситуациях. Оба заключенные в темноте лаборатории королевства Нефердорс. Бесенок привстал на коленки и просунул лапу через прутья клетки. «Черт, не дотянуться!» — кряхтел малец. Тогда он просунул ногу, но и так было не достать. Демоненок цеплял об прутья еще не зажившие раны, и кровь снова потекла по его грязной коже, капая на дно клетки. «Пи-пи-пи!» — паник грызун. «МХ!» — затащил бесенок ногу обратно в клетку. Он глубоко вздохнул, пытаясь придумать, как спасти грызуна. Откинул уже надоевшие длинные грязные волосы и облокотился на спину. Его алым глазам мешали грязные волосы. Бесенка вдруг осенило. Он тут же схватил прядь волос и пытался оторвать ее. Но какими же крепкими они были. Тогда демоненок посмотрел на свои пальцы с острыми когтями. И, под любопытным взглядом крысы, стал обрезать когтем по маленькой пряди волос. Когда зеленый малец отрезал достаточно своих длинных черных волос, он принялся их связывать между собой и что-то сплетать. Крыска ничего не понимала. «Ну вот», — смахнул он капельку пота с грязного лба. «Готово. Пи. Что я сделал?» — ухмыльнулся демон. «Всего лишь петля. Для кого-то наказание, для тебя, видимо, станет спасением». Бес сосредоточенно закусил губы и прокинул петлю между прутьями, намереваясь накинуть ее на горловину банки. «Гадство. С первого раза не получилось, как и со второго, и третьего». Четвертый бросок, и черная петля из волос затянулась на горлышке банки. «Ну, наконец-то!» Бесенок осторожно подтянул узел и привстал на ноги, как смог, потянув банку на себя, не спеша и плавно, чтобы та не перевернулась. Когда банка достигла прутьев решетки, он протянул лапу и открыл крышку, вытащив крысу на пол. «Ну все!» — улыбнулся устало демон. «Теперь беги отсюда!» Но та не спешила убегать. «Пи-пи, а, если ты пообещала служить, то так и будет», — удивился бес. «Не нужно, малявка», — погладил он ее по маленькой мордочке. Та морщилась от грязных пальцев, но не противилась. «Мне скоро конец», — усмехнулся демон. «Пи-пи-пи», — бес рассмеялся. «Да что ты такое говоришь? Если бы я мог, то уже давно бы валялся на берегу местного моря. Пи, море, это, хаем», — задумался демон. «Море это. Ну и задала ты вопрос», — почесал он макушку. «Если простыми слова, думаю, это когда теплый ветер дует в лицо, когда босые ноги греет песок», — прикрыл алые глаза бес. «И ты смотришь вдали, видишь бескрайнюю водную гладь, а где-то там, далеко-далеко, сидит такой же человек, как и ты, и тоже смотрит в бесконечную даль и мечтает, но о чем-то своем. Пи, ну не человек», — смутился демон своей ошибки. «Бес, ну или крыса, сидит и мечтает. Какая разница?» – проворчал демон. «Человек там или еще кто-то?» У демона заурчало в животе. «Пи!» – пропищала крыска и выскочила из клетки демона. «Беги, беги!» – добродушно ответил малец и прикрыл медленно глаза, пытаясь уснуть. Крыса метнулась на шкаф с полками и полезла к банкам. Она ловко вытащила сухой корень и слезла вниз. Хвостатая воровка ловко юркнула в клетку и ткнула носом плечо демоненка. Тот раскрыл глаза. Крыска поднесла корень ближе и положила его на пол. «Пи!» — подтолкнула она корешок мордочкой ближе к бесу. «Спасибо!» — ответил он и взял высушенный корень. Острые зубы откусили часть, и юнец стал медленно жевать. Боль отдавалась в челюстях, но демон жевал, понимая, что для жизни нужна еда. Крыса снова покинула клетку и через минуту притащила еще корень, следом высушенный цветок и ягоды. Бес ел все, особо не разбирая, ядовито оно или нет. В пасть демона уходили мягкие кости или клыки, и еще куча ингредиентов. Он особо не рассматривал, сжирая все. Через час, налопавшись до отвала и буквально обчистив на треть запасы лаборатории, демон с округлым животом облокотился на прутья клетки. Рядом, с таким же набитым животом, лежала рыже-серая крыска. «Ну вот», — погладил он свое выпученное пузо с улыбкой, — «теперь и помирать не так хочется. Было вкусно, крыска, спасибо. Пи!» — махнула та хвостом. «Осталось нам с тобой только замести следы», — улыбнулся демон. «Пи! Как? Да просто разобью эту банку», — указал бес красными глазами, что от чего-то светились сейчас в темноте, на банку, в которой была заточена крыса. «Разобью ее и брошу осколки к той лестнице. А там пусть маги сами разбираются, как так произошло. Нужно еще волосы спрятать. Пи-пи! Хаем, а это идея!» — кивнул бес. «Демоненок!» Как и говорил крыске, разбил банку и перебросил осколки к лестнице у входа. А крыска утащила волосы в подземный проход за шкафом. «Ва-а-а!» — потянулся бес, разложившись в своей клетке, так и не заметив, что его раны затянулись. «Чет спать охота!» Причмокнул он губами. «Эй, ты чего?» Сказал он крыске, что прибежала и устроилась на его груди. Она тоже устало посмотрела на него голубыми глазками. «Пи, я же сказал, ты можешь идти!» Спокойно ответил демоненок. «Ты и так сделала для меня больше, чем все в этом мире. Мы квиты. Пи, какой еще контракт душ?» Крыска, казалось, закатила голубые глаза. «Пи-пи-пи». Она отвернулась и, скрутившись пушистым калачиком, уснула. «Сосредоточиться», — пробормотал бес. Малец сосредоточился, пытаясь увидеть контракт, как сказала крыса. Но ничего не происходило. Демон попытался расслабиться, но в итоге вовсе уснул. «Миллиметров М», — простонало черное существо в переулке. Костлявой рукой оно погладило себя по лицу, пытаясь протереть глаза. «Где я?» — задало себе вопрос чудище. Оно было абсолютно голым, рядом с ним лежала гора мусора и сгнившие доспехи. С ночного неба лил проливной дождь, неприятный и промозглый, попадая внутрь его дырявого туловища. Оно не было цельным, как у людей, местами торчали оголенные ребра, внутри, где раньше было сердце, бился темно-зеленый кристалл. Слева от чудища противно скрипнула деревянная дверь, и на его голову прилетели помои с отбросами. «А-а, чудовище!» — испуганно запищала работница таверны, выбрасывая в переулке мусор. «Помогите, чудовище!» «Где?» — схватило существо лежащий рядом меч и встало на ноги. Оно заозиралось в поисках монстра. Послышался топот сапогов по деревянному настилу, и из черного входа таверны, в грязный переулок, выскочили двое воинов. На их кожаных доспехах красовался знак Красного Паука, одной из лидирующих гильдий авантюристов Нифердерса. «Ох!» — удивился высокий воин Льюис, достав короткий кинжал и перекинув его в левую руку. «У нас проблемы, бат, вижу», — прохрипел худой мужчина, проведя цепкими пальцами по магическим рунам меча. Клинок в его жилистых руках тут же засветился синим тусклым светом. «Действуем как с рыцарем смерти». Льюис кивнул и стал медленно кружить вокруг ничего не понимающего существа. «Вы чё, мужики?» — чернокожее чудище неожиданно для себя прорычало на неизвестном языке. «Он колдует», — выкрикнул бат, приняв вопрос монстра за заклинание. «Атакуем». Кружащий вокруг существа Льюис напал в лобовую, но тут же, пригнувшись, исчез из поля зрения существа, как на его месте появился бат, ударивший мечом прямо в сердце существу. Но не тут-то было. Существо парировало своим клинком удар авантюриста и отскочило назад, не давая взять себя в тиски. «Успокойтесь», — прорычал черный воин со светящимися зелеными глазами, подняв свою свободную руку. «Берегись», — оттолкнул Льюис своего напарника, думая, что сейчас в них полетит магический выстрел. Воины прыгнули в сторону, упав прямо в дождевую лужу. «ТЦ», — сокнул бат, сплюнув грязную воду. «Он надурачил нас». Мужчина в злости сорвался на существо, желая уничтожить его из-за ужасного унижения. Льюис сорвался вслед за напарником. Существо с гнилым лицом и отсутствующими губами парировало все удары авантюристов Красного Паука. Сквозь шум дождя звонкий звук стали разносился по округе, как звонкая трель. «Он силен», — выкрикивал бат, в очередной раз уйдя от удара существа. «Ступень ловкач, не меньше. Ха, ха», — дышал глубоко Льюис. Ему приходилось работать вторым номером и ускоряться больше обычного, такое быстрее выбивает из сил. «Ты уверен?» «Мне кажется, он круче». У истока переулка послышались голоса. «Да-да, он там», — указывала работница таверны вглубь переулка, найдя стражников. «Скорей», — командовал капрал. Не хватало еще лишиться жалования из-за нежити. Топот десятков армейских сапог, расплескивающих лужи, накатывал приближающейся волной. Существо посмотрело в сторону бегущих своими черными глазами. «Почему? Почему они нападают?» Двое авантюристов из гильдии Красного Паука продолжали атаки. Они уже и не думали сокрушить рыцаря смерти или кем бы ни было это существо. Их цель была связать его боем. «Формация крест!» — выкрикнул бат своему напарнику. Но и очередная боевая связка не принесла результата против черного воина. «Да кто он такой?» — сокрушался Льюис. «Отряд!» — приблизилась стража, и капрал скомандовал. «В атаку!» Четыре стражника в громоздких доспехах ступени умелец сорвались в ближний бой. Позади них маг воды стал читать связывающие заклинания, его охранял воин с щитом и мечом, стоя рядом. Капитан отряда же следил за боем, его обязанность была командовать. Вот и все стандартное звено патрульной отряда королевства Нефердорс. «Я свой! Я! Фазахванштейн!» — кричало существо. Глаза мага расширились. Нет, он не понимал рычания нежити и не узнал в этом мертвеце лейтенанта. Маг тут же скинул заклинание водных пут, которые он не успел завершить, и поставил магический щит, защищая стражников от возможного удара магией. «Этот мертвец блефует!» — выкрикнул Бат, срываясь в бой. «В атаку!» — крикнул капрал своим молотчикам. Маг сразу же скинул водный щит и стал выводить руками сложное плетение в воздухе. Через несколько секунд оно было готово, и волшебник вложил ману. Из-под ног существа, которым и являлся Фазах, выстрельнули водяные путы, обхватывая его черные босые ноги. Стражники тут же напали со всех сторон. «Я этого не хотел», — прорычал нечеловеческий Ванштейн. «Магия огня, огненный взрыв, огненная сфера, образовавшаяся вокруг Фазаха на 3 метра, взорвалась», скидывая заклинание водяных пут и отбрасывая ударной волной стражников и авантюристов. Из таверны выбежали не менее 10 бойцов. Армейцы, отдыхающие после службы, авантюристы. Все приготовились к сражению в этом грязном переулке. Фазах прищурил ядовитые светящиеся глаза. Он не хотел никого убивать. Лейтенант принял решение отступить. «Магия огня!» — прохрипело его гнилое горло. «Огненная завеса!» Жаркая высокая стена огня перегородила переулок, отрезая Фазаха от постояльцев таверны и прибывшей стражи. Лейтенант тут же сорвался в ускоренный бег, скрывшись с места стычки. Когда Фазах понял, что погони нет, еще бы, с его скоростью ступени мастер, он остановился на улице, где жила Персефона. «Странно, с каких пор я так хорошо вижу ночью?» Конечно, воины на определенном развитии могли видеть и в темной ночи, но не так четко, как сейчас видел Фазах. В черном небе вспыхнула молния, на миг осветив серый Нефердорс, и лейтенант, намеревавшийся постучать в окно своей любимой, замер, так и не дотянувшись до стекла. «Ниоет!» Он подошел ближе. Рука медленно провела по окну, царапая белыми костяшками пальцы в стекло. Когда-то красивое лицо лейтенанта было обезображено. Красные волосы поседели, глазницы опустили, теперь в них вместо глаз две тусклые зеленые точки. Нос, он буквально исчез, на губах и лице местами отсутствовала плоть, оголив белые зубы. «Я умер», — не мог Фазах понять, почему стал нежитью. Лейтенант увидел, как белоснежную занавеску отодвинули, и он тут же присел под карниз окна. Его зеленый кристалл, заменяющий сердце, стал биться чаще. В окно выглянула Персефона. Ее прекрасное лицо было взволновано. Она расстроилась, думая, что Фазах так и не зашел к ней. Девушка решила больше не наседать на него с уездом из Нефердорса. Перси отошла от окна, но ее сердце, почему-то ее сердце забилось сильнее, отчего-то ей стало грустно. Еще этот дождь. Девушка легла в постель и укрылась теплым одеялом. Завтра она обязательно увидит своего милого Фазаха и извинится. Наследник семьи Ванштейн сидел у ее окна, промокая под холодным дождем. Почему? Как? Почему это случилось? Он взял меч и медленно поднялся на костлявые босые ноги. Из его светящихся ядовитых глаз пролилась слеза, или это были капли дождя. Знал только лейтенант. Фазах ушел. Ради нее. Возможно, когда-нибудь лейтенант вернет свой человеческий облик, и тогда он больше никогда не отпустит любимую Перси из своих рук. Это обещание. В другом районе ночного города, под проливным дождем, размышлял о случившемся наследник рода тяжелой лапы. Зархан сидел на ступеньках приюта бездомных и бросал в лужу мелкие камни уличной брусчатки. Его серая украденная накидка насквозь промокла. Желтые глаза юноши были стеклянными. Он не мог принять то, что произошло. Его гвардия погибла. Его отец погиб. Ритуал забросил его не в лес смерти, как было задумано. Глубоко внутри Зархан понимал, кто-то из своих его предал. Но почему? Мучило его больше, чем вопрос, кто именно это сделал. Зверолюди не те создания, что плетут интриги. Это мерзко, это низко, недостойно чести воина. Наследник находился в прострации. Горечь и боль переполняли его мужественное сердце. Когда-нибудь он отомстит. Он узнает, кто подставил его, и узнает причины предательства. Пока же наследнику рода медведей нужно дождаться завтрашнего вечера, когда 1000 рабочих будут покидать 2-й уровень, и тогда он сможет затеряться в толпе. Засекут Зархана или нет, Когда он будет рядом с открытыми вратами, будет уже неважно. Он тут же сбежит и затеряется в бесконечных трущобах первого уровня. Да и кто будет искать паренька, проскочившего на уровень без документов? Больше мороки. Зархан прислонился к мокрой каменной стене приюта и прикрыл глаза. Ему нужно было вздремнуть. Но даже так, молодой воин был начеку в чужом королевстве людей. Глава 12. Холодная ночь ушла из Нифердорса, забрав с собой и проливной дождь. Солнце с линцой показалось на линии горизонта леса смерти, знаменуя о пришествии нового дня. Сегодня, в Академии Белый Рассвет, свободный день посещений, а это значит, любой из учеников может посетить научные лаборатории, тренировочные залы и библиотеки. День саморазвития был полезен и придуман никем иным, как ректором, Луизой фон Шиллер. В Академию пришли рабочие, занявшись уборкой возложенной на них территории. На приусадебном участке с экзотическими деревьями травники стригли кусты и проводили обработку растений. Брусчатку и плитку подметали дворовые, стены академии чистили уборщики. Белый рассвет сиял своим убранством и чистотой. Все работники, обслуживающие академию, входили в специально обученную организацию, в которой учились дети простых горожан. Чудный двор было ей название, и работало данное предприятие по государственному контракту. Никто из простых обывателей Нифердорса не знал, кому принадлежит чудный двор, но по слухам, одной из высших семей, ведь доход от многотысячной армии разнорабочих тек полноводной рекой. К главному входу академии подъехал экипаж, отделанный зеленой тканевой обивкой с деревянными ставками. Карета была двухместной, запряженной двойкой лошадей. На деревянной дверце красовался герб белого единорога в обрамлении щита, знак семьи Кайзерг. И данный экипаж был одним из многих. Кайзерги управляли транспортной компанией. У семьи были и конкуренты в Нифердорсе, но это не мешало им занимать лидирующие позиции среди перевозчиков. Из кареты вышла девушка с черными косичками и очками. Судя по лицу, она не выспалась и была довольно-таки раздражена. Звали эту злючку Лиля. Длинное коричневое платье с белыми узорами, на ногах полусапожки. Она повернулась к экипажу. «Стелла, ты еще долго?» — надула девчонка свои губки, поторапливая подругу. «Ничего ты не понимаешь, Лиль», — смотрелась в зеркало синеволосая. Через пару секунд Ди Мартинус поправила застежки на кожаных сапогах и вышла из кареты. Белые обтягивающие брюки и черная кожаная куртка с металлическими вставками на плечах и предплечьях сидели на ней идеально. Синие волосы были связаны в конский хвост, ей оставалось дать только хлыст, и будет самая настоящая наездница игры в поло. «Что если ты встретишь мальчика, который тебе понравится, а ты в таком виде?» — ткнула она Лилиан в лоб своим пальчиком и пошла вперед. «Хм», — надула губки брюнетка, понимая, что доля правды есть в словах умницы Стеллы. Лилиан догнала Ди Мартинус и ехидно сощурила карие глазки. «Неужели тебе кто-то приглянулся?» — состроила Лилька лицо, как у лисы. «Нет», — спокойно ответила Стелла. «Таких людей в академии точно нет». «Ха-а», — удивилась Лилиан. «Вот это у тебя запросы, сестренка». С брюнетки спала вся сонливость, тема любовных отношений будоражила ее юное сердечко. Девушки прошли через главные ворота академии, кивнув дежурившей старшекурснице. «Все совсем не так», — запротестовала Стелла. «Самые обычные запросы. Что поделать, если мальчишки глупые? Только не говори, что ты запала на старика Штрука», — сощурила свои глазки Лилиан в подозрении странного фетиша у подруги. «Не такой он и старый», — ухмыльнулась Стелла. Лилиан прикрыла в удивлении рукой свой ротик. Ди Мартинус закатила свои синие глаза. «Нет, я не запала на магистра Штрука», — ответила синеволосая Стелла. «Он достаточно умен, я лишь уважаю его как мага». «Фух», — выдохнула Лилиан. «Я уже испугалась, что ты одна из этих». Студентки прошли в холл здания, приложив ладони к кристаллу, и ступили на лестницу. «Из этих? Это из кого?» — приподняла бровь Стелла. Казалось, в ее глазах забурлил морской поток гнева. «Который выходит замуж за старикашек», — прошептала Лилиан. Она боялась этого взгляда Стеллы, но знала, что если не ответит, то синеволосая разозлится еще сильнее. «Глупое предположение», — ответила спокойно Ди Мартинус, и ее глаза больше не несли угрозы. «Я из ведущей семьи Нифердорса, зачем мне брак со Штруком?» И правда, мысленно укорила себя Лилиан в своей глупости. Ученицы прошли по широкому коридору с кабинетами заведующих учебных кафедр и остановились возле крайнего с вывеской «Ректор Академии Белый Рассвет, Луиза фон Шиллер». «Тук-тук», — Постучала своим кулачком Стелла. «Войдите!» Раздалось приглушенно за дверью. Ди Мартинус вошла в кабинет первой, за ней украдкой скользнула и Лилиан. «Мартинус!» произнесла Луиза, сидя в своем мягком кресле за изысканным столом из молочного дерева. Говорят, древесина этой породы имеет постоянную температуру 28 градусов и не теряет ее на протяжении 30 лет. «Дорогая вещица!» «Здравствуйте, директор!» Склонила Стелла голову в знак приветствия. «Здравствуйте, госпожа директор!» Склонилась рядом Лилиан. Луиза откинулась в кресле поудобней, отложив старый фолиант в ящик стола, не упустив при этом проследить за взглядом Стеллы. Что-то в этой девушке семьи Мартинус не нравилось Луизе. «Но что?» Волшебница не могла понять, что привело вас ко мне, улыбнулась ректор. Стелла ответила непринужденной улыбкой и сложила руки перед собой, словно выпрашивая у прекрасной тетеньки сладости. Директор, пропела девушка медовым голоском, я пришла уплатить за беса и оформить нужные бумаги для его выкупа. Не поняла, приподняла бровь Луиза, я не давала распоряжения о его продаже. Так и есть, ответила Стелла, подтвердив слова ректора. «Вчера я поговорила с наставником Дирхамом. Он сказал, что вас нет на месте, но он обязательно передаст мое предложение». Луиза посмотрел на край стола, где лежала пачка писем и записок, которые она достала сегодня из своего личного ящика, и взяла кипу писем, став перебирать их. «Хаем». Женщина увидела нужное. «Вот и записка от Дирхама», сказала она вслух и принялась к ее прочтению уже молча. «Госпожа». Студентка Стелла Ди Мартинус предложила выкупить беса за 10 золотых. Представляете, вас не было на месте, а как вы знаете, вечером я уезжаю в соседнее королевство. Прошу рассмотреть предложение семьи Ди Мартинус. Тренировки с демоном больше не имеют смысла. По крайней мере на ближайшие 2 года, пока не придут новые студенты, за это время бес принесет только больше проблем.